Елена Ленская. Когда рождаются ангелы. Книга первая. Глава первая. Ведомые. Слабое свечение золотой призрачной нитью несмело влилось в полумрак подземелья, и бархатная тишина пещеры наполнилась монотонным гулом. Причудливые изгибы клубящегося света плавно растекались в стороны, обретая форму. Шар, огромный, извивающийся сгусток, гудящий, словно пчелиный рой, величественно воспарил над магическим кругом. Верховный охранитель, маг высшей ступени, опираясь на резной ореховый посох, глубоко и шумно вздохнув, прошептал своему ученику: «Смотри». Внезапно свет исчез, и лишь тонкие ободки внутри сферы продолжали ярко светиться. Спутник, молодой друид-чародей, еще неопытный послушник, испуганно отпрянул, когда на него, словно из тумана, резко выплыло живое изображение. Рядом с ним раздался тихий смешок. Юноша стыдливо сжал губы. «Земли людей», – проворчал верховный охранитель. «Не люблю ходить этой дорогой». Спутник бросил настороженный взгляд на охранителя, но из-за света шара увидел только лишь его густую короткую бороду. «Что это значит?» Вглядываясь в постройки людского поселения, спросил спутник. «Не знаю», – все так же недовольно ответил верховный охранитель. «Ты лучше смотри». Спутник сосредоточился на висевшем перед ним изображении дома. Где-то внутри него сейчас находился охранный щит. «Видишь эту ауру?» – шепотом произнес охранитель. «Какая сильная». «Кто это может быть?» Хрипло спросил спутник, стараясь восстановить сбившееся от волнения дыхание. «Знать бы, а вот теперь все самое интересное». Сосредоточенно, но с ноткой улыбки в голосе произнес охранитель, и спутник замер. Тонкой струйкой потянулся от ауры охранного щита след, шлейф магии шара. Витая золотая нить, в доли секунды преодолевая огромные расстояния, пронеслась от человеческого дома до тайной пещеры друидов и намертво соединилась с аурой обоих ведомых. Спутник почувствовал легкое вмешательство в свой ореол и тут же понял – контакт состоялся. Он точно знал, где бы ни находился охранный щит, он, словно натасканная псина, найдет его. «Пора». Верховный охранитель слегка коснулся спутника посохом. Юноша отпрянул от шара, и тут же изображение и гул пропали. Пещера снова погрузилась в мягкий полумрак. «Что-то предчувствие у меня нехорошее», – ворчал охранитель, пропуская спутника вперед. «Но ты не переживай», – усмехнулся он, заметив, как плечи молодого чародея предательски дрогнули. «Я служу ведомым уже третье перерождение, и никогда еще у нас не было проблем. Ты хорошо подготовлен, да и путешествие обратно много времени не займет. Зов вскоре укажет путь, и мы все сделаем так, как нужно». Друид начертал над пещерой обманное заклятие, и неровные края входа тут же приняли вид отвесной стены. «Я не переживаю», – неуверенно ответил спутник. «Вы можете на меня положиться?» «Конечно могу». Охранитель вдруг обернулся и заглянул юноше в глаза. «Я сам тебя выбрал. Но что бы ты ни говорил, мальчик мой, я тебя насквозь вижу. Успокойся». Спутник только кивнул. Верховный охранитель удовлетворительно хмыкнул, наблюдая, как на красивом лице молодого эльфа разглаживаются напряженные мышцы возле сжатых, четко очерченных губ, а из больших, чуть раскосых голубых глаз исчезает страх. Похлопал крепкой рукой парнишку по плечу и легко нырнул в пространственную дверь. Вступить на землю поселения оказалось легко. Границы магии не охранялись, даже колдунов не наблюдалось. Здесь жили обычные люди, не обладающие искусством ворожбы. Вот только что понадобилось одному из древних на этой земле? С какой целью избранный прибыл к смертным и находился в одном из их жилищ? Спутник спросить постеснялся. Но ворчание мага вновь заставило его заволноваться. «Не нравится мне это, я уже говорил». Спутник рассеянно кивнул и на всякий случай приготовился сражаться. Не произнеся больше ни слова, маг уверенно пошел на яркое мерцание ауры охранного щита. Спутник сменил зрение и тоже увидел четкий золотой след, протянутый магией шара. Солнце едва показалось из-за пологих холмов Белой долины, а в деревушке уже кипела работа. Люди, занятые скотом и огородами, лишь изредка бросали взгляды на незнакомцев, не трудясь расспросами, не говоря уже о том, чтобы останавливать незваных гостей. «Похоже, Доброгор совсем уже ничего не боится», – с долей отвращения прошипел Верховный Охранитель. «Даже постовых магов в деревне не наблюдается. Он что думает? Люди неуязвимы? Глупец!» «Или же маги скрывают свое присутствие?» – настороженно ответил спутник. «Это может быть ловушкой». «Вот и для тебя работенка подвернулась», – беззаботно ответил охранитель, прибавив шаг. Не зная, как относиться к полушутливому тону наставника, спутник приготовился. На всякий случай, дать немедленный отпор врагу. Серьезный отпор. Людей он не любил. Нет, не так. Людей он ненавидел. Это лживая, алчная раса. Появилась на правой стороне несколько столетий назад и тут же принялась отбирать чужие, давно поделенные территории для собственных жилищ. Им всегда и всего было мало. Они плодились с необыкновенной скоростью, завоевывая все большие места для своего потомства. Жестокие, невежественные. Даже их магия, в основном, рождалась на крови и боли. Спутник с трудом подавил в себе раздражение и отвращение. Совсем скоро они заберут из людской клоаки избранного и навсегда покинут эту землю. Землю, пропитанную человеческой энергией, словно загнивший плод, истекающий зловонной слизью. Они без труда отыскали высокий деревянный дом. Сейчас его окутывало слабое сияние, испускаемое магией шара. Конечно, никто не был в состоянии видеть это прекрасное свечение, кроме ведомых, и юный чародей позволил себе несколько мгновений полюбоваться необычным светом, окружавшим охранный щит. Из-за дома вынырнула тележка, доверху груженная навозом. За ней показался грузный мужчина, а следом шла крепкая женщина, неся в руках два ведра, полных молока. Люди заметили незнакомцев и остановились. Спутник увидел в их взгляде недоверие и неприязнь. Древних люди не жаловали. Можно сказать, между народами шла негласная война, разжигаемая иногда до серьезных стычек взаимной неприязнью. Но у них был охранный щит, и забрать его отсюда необходимо тихо, без лишнего шума, чтобы не привлекать внимания. «Матрона! Чужие!» – раздался вдруг истошный женский вопль сверху, с чердака. «Чужие! Матрона, чую!» «Вижу!» – отозвалась Матрона, хмурясь на пришельцев. «Тут они!» «Где?» Створки чердака резко распахнулись, и показалась копна черных длинных волос. Спутник нервно сглотнул, а услышав удивленное кряхтение охранителя, с надеждой спросил. «Это ошибка?» «Нет». Обреченно простонал охранитель, покрепче перехватив свой посох. Постоял мгновение, кашлянул и восторженно обратился к охранному щиту. «Приветствую тебя, госпожа». «Приветствую», – послышался недовольный ответ сверху. Разглядеть лицо щита спутник как ни старался не мог. Спутанные волосы скрывали девичий лик. «Чего надо?» «Дело важное, госпожа. Нам бы поговорить». «У меня на разговоры нету охоты». «Шлепы вы, господа!» Мужик, не выпуская тележки, сделал угрожающее движение вперед. Спутник напрягся. «Нечего тут разговоры мелить. Не мешайте честным людям жить спокойно». Двое древних, стоявших сейчас у его дома, выглядели словно елки посередине березняка. Их одежда, сшитая из особой растительной ткани, напоминала латы темно-коричневой окраски. Только у того, что помоложе. Латы закрывали почти все тело, а у старца только грудь. И плащи на них были странными, словно живыми. Так струились по их телам, что и не мешали, и служили для обогрева. Сейчас было тепло, и плащи аккуратно сложились за их спинами, в тонкую полосу. «Нам бы поговорить». Охранитель отступил и уважительно поклонился мужику. «Вот и все». Чародей безотрывно смотрел наверх, туда, на чердак, где сейчас недовольно ворочался охранный щит, сражаясь с непослушными волосами и ничего не понимал. Как человек может стать символом мира и благополучия древнего народа? «Уходите!» — рявкнул мужик. «Матрона, дай молока!» — раздалось сверху. «Конечно, мило! Спускайся!» «Иду!» Лохматая голова дернулась, потом еще раз, и чародей понял, что женщина зацепилась волосами за чердачную створку. Послышалось сочное ругательство, легкий треск, и в одно мгновение охранный щит вместе со створкой рухнула вниз. И только когда вымазанное до безобразия лицо показалось из тележки с навозом, охранитель сообразил, они только что могли потерять охранный щит. Женщина испуганно заохала, побросала ведра и кинулась к упавшей. Мужик нервно мялся на месте, боясь опустить тележку, чтобы не навредить еще больше. «Лизонька, матушка, родненькая, жива ли?» «Ой, Матрона!» – весело отозвалась Елизавета. «Вот кто бы мог подумать, что когда-то куча дерьма мне жизнь спасет!» «Горюшка ты наша, матушка Елизавета!» С облегчением ухала Матрона, кружась возле тележки. «Дай помогу! Вылезай!» «Ты должен ее спасать!» Назидательно напомнил охранитель, подтолкнув спутника локтем. «Держи это в памяти». «Простите», – спохватился чародей. Не думал он, что все будет так сложным. Тем временем Елизавета выбралась из телеги, откинула с лица грязные волосы, сплюнула прилипшую к губам солому, потерла лицо, вымазанное в навозе грязным рукавом. Спутника едва не стошнило. И, приняв гордую позу, изрекла: «Готова говорить». «Прям так?» – не выдержал спутник. «Ну, должно же быть у людей хоть немного самоуважения и чистоплотности». «А чего?» – весело подмигнула Лиза, сверкнув ровными белыми зубами. «Вонь словам не помеха». «Ладно». Она махнула ладошкой. «Матрён, дай чего чистого, а то дышать нечем». «Баньку надо, деточка». «Дело срочное». Напомнил о себе верховный охранитель. «Нам бы поговорить скорее». «Идем к реке», — тут же выдала Лиза. «Матрона, не надо баню. Дай переодеть чего и мыло». «С ними?» Матрона с отвращением скривила губы, кивнув в сторону непрошенных гостей. Оба ненавистных древних вызывали подозрения, но симпатичный, молоденький полукровка сейчас выглядел растерянным. Несмотря на свой воинственный вид, Матрона опасности не углядела, как и от почтенного старца, с уважением посылающего поклоны их Елизавете. «А чего мне?» – отмахнулась Лиза. «Давай скорее, я высыхаю, чешусь». Матрона бросилась в дом, и охранитель уж было понадеялся на скорый поход, но тут вмешался мужик, стоявший все это время у своей телеги. Он подошел к девушке поближе и пробасил: «Одна с ними забралась. Ты бы, Лиза, не ходила со всякими». «Мне ж интересно, Проша. Ты ж меня знаешь». «Вот это я оно. Знаю. Батюшке сказать бы». «Вот он про меня спросит? Скажешь. А нет, я сама по себе». Проша подступил к охранителю, нахмурил брови грозно и для пущей убедительности упер руки в широкие бока. Постоял так и сказал: «Если что, я вас найду и безо всякого колдовства удавлю». «Я вас понял». Охранитель снова поклонился и сделал серьезное, честное лицо. Чародей с трудом сдерживал смешок, наблюдая, как сильнейший маг склоняется перед обычным человеком, которого он мог погубить одним словом. Прибежала Матрёна со свертком в руках, и прежде чем передать его Лизе, помялась, сомневаясь. «Да ладно, со мной на речке девчонки будут». Лиза вызволила сверток из ее рук и бодро зашагала к реке, весело блестевшей тонкой лентой прямо за деревней. Верховный охранитель и спутник двинулись следом. Отойдя немного от домов, охранитель огляделся по сторонам и снова заговорил: «Госпожа, я все понимаю, но дело срочное». «Вот как изваляешься в навозе, так поймешь. Пока не вымоюсь, ничего слушать не стану. Да вот и река уже. Посидите на бережку, а я за камышами вымоюсь. Не подглядывать». Как только Елизавета скрылась за густым камышом, спутник подступился к магу. «Не может она быть щитом, верховный». Тот устало сел на влажную от росы траву и посмотрел на взъерошенного ученика снизу вверх. «Ты ее ауру видел? «Видел. Значит, может. Не к добру все, конечно. Да и выбора у нас нет». «Но она же человек». Чародей резко сел рядом, нервно поджал под себя ноги. Видно, парню было совсем не по душе охранять человека, пусть даже такого важного. «Не подведи». Маг вдруг сделался серьезным. «Люди сами по себе существа крепкие, ухода за ними не требуется. Но если она погибнет, не видать нам хранителя, и тогда всем туго придется, понимаешь?» «Да». «Вот и славно». Маг спокойно лег на траву, положил посох рядом, раскинул руки и приготовился насладиться тишиной и покоем. Зов еще не слышался. Время было. В небе разливалось яркими красками рассветное солнце. В редких деревцах на речном берегу пели зазывные песни невидимые птахи. От реки пахло приятной влажностью и свежим ветром. Утро выдалось на редкость добрым, хоть и на человеческой земле. Охранитель глубоко вздохнул и медленно, с удовольствием выдохнул. Полежать бы так часок-другой, в тишине, в покое. В камышах послышалась возня и вскрик. Чародей тут же вскочил, но замер, в нерешительности. «Иди, проверь», – сонно потребовал маг. Юноша бросился к воде. Через мгновение он уже стоял в камышах, сжимая в руках меч. «Вон, вон!» – закричали русалки, не выпуская из рук мокрые волосы Лизы. Обнаженная Елизавета полулежала на древних мостках, а три водяницы расчесывали ее длинные локоны камышовыми гребнями. Взгляд чародея поневоле задержался на длинных стройных ногах, скользнул к тонкой талии, застрял на высоких упругих грудях. Человечка была на редкость хорошо сложена. «Бабу голую не видел. Чего надо?» Недовольно крикнула Лизавета, и он смог, наконец, посмотреть ей в глаза. Большие, черные как ночь, манящие невероятным внутренним светом. Юный спутник никогда не видел таких глаз. Замер. «Иди отсюда, я скоро приду». «Какой хорошенький!» Томно пропела одна из русалок, кокетливо поправляя за маленькое ушко локон зеленых волос. «Люблю светленьких. Приходи попозже, я тебя приголублю». Русалки захохотали, заплескались в воде. Чародей очнулся, пряча смущение, вернул меч в ножны и только после этого выбрался на берег. «Что там?» Охранитель зевнул и заставил себя сесть. «Русалки, они ее накупали». «Ну, я ж говорил, она не просто так, человечек. Она, похоже, ведьма, раз шутихи ее обхаживают». «Похоже, только почему я ее силу не ощущаю, и ступени на ней не видно?» «Значит, прячет». «Есть причина?» «Угу, вот придет она, там мы спросим. Что так долго?» «Причесывается». «Бабы», – недовольно проворчал охранитель. «А вот и я», – появилась Елизавета, чистая, принарядившаяся в мешковатое цветастое платье и легкие сандалии. «Говорите, чего хотели? А то я еще не завтракала. Мне обратно пора». «Госпожа», – охранитель встал, прокашлялся и продолжил. «Позвольте представиться. Я – верховный охранитель, а это спутник, мой помощник. Понимаю, вам наши звания ни о чем не говорят». «Да ладно!» Лиза недоверчиво оглядела новых знакомых сквозь подозрительный прищур. «Вы ведомые!» Повисла неловкая пауза. Охранитель и спутник испуганно переглянулись, пододвинулись друг к дружке поближе. «Мы ведомые!» Настороженно ответил маг. «Это сказки древних!» Отмахнулась Лиза. «Трон силы, охранный щит и прочая ерунда. Кто вы на самом деле такие?» «Мы ведомые». Охранитель начинал понимать, что совершенно не знает, как себя вести. Впервые за много лет у него вышла несостыковка с проверенными временем ритуалами. И сейчас он начинал нервничать и терять способность трезво мыслить. «А вы откуда это знаете? Это же тайна». «Сказки это. Кто вы? Представьте, что ли?» «У ведомых нет имен, и нам пора идти». «Прощайте». Лиза взмахнула рукой и направилась к деревне. Чародей невольно задержал взгляд на ее бедрах. Слишком хорошо рассмотрел, что скрывает этот мешковатый кусок материи. Миниатюрная, на первый взгляд хрупкая, но гонора будет беда, и гадать нечего. «Хватай!» – шепнул охранитель чародею. Тот бросился следом, но девушка вдруг сама кинулась ему в руки. Посередине реки взметнулся змеёй водяной смерч. В одно мгновение он вспенил воду, повыдергивал камыш. В клубах мощных вихров проглядывались человеческие ладони с корявыми пальцами. Слышался низкий гул, словно чья-то речь. Живой смерч набирал силу, стараясь выбраться из реки. Под мостками испуганно завизжали русалки. «Бежим!» – завопила Лиза. Спутник крепко прижал к себе девушку в надежде, что охранитель вовремя выйдет на тропу. Макс схватился за них и прыгнул. «Что это?» Лиза почти задохнулась, когда обжигающий холод сковал ее тело. «Верховный ищет тропу!» Стараясь перекричать порывистый ветер, ответил чародей. «Его ведет зов!» «Так это правда? Вы настоящие?» «Да!» И вдруг ледяной холод сменился нестерпимым жаром. «Это и есть тропа?» Лиза испуганно прижалась к чародею всем телом. Тот с удовольствием обнял ее в ответ. «Это жерло вулкана!» «Я не знаю! Надеюсь, что нет!» Миг, и жаркое пламя сменилось легкой прохладой. Лиза осторожно выглянула из-за плеча чародея и с облегчением увидела знакомые места. Спутник невольно съежился, опустил голову, пытаясь скрыть отвращение. Это был человеческий лес, пустое, мертвое для него место. Здесь древние не могли применять магию во всю мощь, здесь они не чувствовали единения с природой. «Пойдем этим путем», – маг огляделся, хлопнул ободряюще спутника по плечу. Лиза заметила перемены в чародеи, гневно оттолкнула его, приняв плохо скрываемое омерзение на свой счет. «Что все это значит?» – недобро спросила она. «Если вы и вправду ведомы, докажите!» Маг помялся немного, а потом достал из складок одежды свиток. «Это древние руны. Он протянул девушке письмена. Наши законы и предсказания об охранном щите и хранителе». «Древние свитки друидов?» Лиза помялась, прежде чем принять письмена. Чародей чуть улыбнулся. Настолько жадным был сейчас ее взгляд, и в то же время розовый язычок нервно облизывал пухлые губы. «И я могу это прочесть? И мне можно?» Маг кивнул. Для человека это плохое доказательство, но предложить что-то еще было нечего. Елизавета осторожно, с нескрываемым восторгом, развернула свиток. «Там шифр», – предупредил маг. «И это древний язык». «Да знаю я», – нервно отмахнулась девушка. «Это же знаки хранителя, печать трона силы. Это правда». «Можно я заберу?» «Ну нет», – Лиза отскочила, спрятала свитки за спину. «Это пока мое». Макс с удивлением и некоторым ужасом смотрел на странную девушку. Она разглядывала руны так, словно держала в руках невообразимые сокровища. Да так все и было, вот только сокровища эти друидские, а никак не человечьи. «Охранный щит, отыщет верховный охранитель и спутник жертвы хранителя доставит к подножью храма». Сначала неуверенно, потом все четче стало произносить девушка, нараспев, подражая друидскому наречию. Внутри мага все похолодело. Не могла она читать древние тексты так просто, обходя установленные на них путающие заклинания и шифры. Но она читала. Правильно. Каждое слово Верховный знал наизусть. Каждый прочитанный ею знак был верным. «Нам бы идти», – неуверенно предложил охранитель. «Стоять! Свою всю мощь, охранный щит используя», – продолжала Лиза. «Хранителя воздвигнет на вечной силы трон. И...» Она запнулась. «И... не могу понять. И в вечной памяти останется у посвященных в душах? Что-то не то. Но что? Здесь какая-то словесная ловушка. Это нужно изучить. Подлинник древних друидских сказаний об охранном щите». «Вы точно человек?» Осторожно спросил спутник. «А что?» Лиза вдруг снова сделалась недовольной, а он слишком поздно понял, что сказал. «Думаешь, люди глупые?» «Нет». «Думаешь, вы, древние, лучше нас?» Набросилась она на оробевшего чародея. Или я тебе уже чем-то не угодила? Чем?» «Ничем», – тут же ответил чародей и виновато опустил глаза. Маг обреченно вздохнул, вот только перепалок между ведомыми не хватало. Да и не было такого, чтобы охранный щит кричал и злился. Для любого из древних было наивысшей честью стать щитом. А тут заставлять придется, на всякий случай обманывать. Заминок в своем деле Верховный не любил. В этот раз, похоже, его работа будет посложнее, чем всегда. Стар он уже для таких историй. «Нам нужно идти», – вымученно произнес он. «Меня ведет зов, и противиться ему я не в силах. Прошу вас, госпожа, следуйте за нами. Спутник обеспечит нам безопасность и вашу сохранность». «Вот еще», – фыркнула Лиза. «Сама о себе позабочусь. Нужно больно этому прыщу доверяться. Из чего это, скажите, я вообще должна с вами идти? У меня, знаете ли, своих забот хватает. Хотя, признаюсь, дело интересное. Но не сегодня. Прощайте, Верховный Охранитель». «Вы наш охранный щит», – прохрипел маг. Зов рвал его на части, требуя движения к цели. «Вы нужны нам». «Ну как же, прям так и щит». Лиза хохотнула, но вдруг испуганно поежилась. Хозяин был почти рядом, она учуяла его. А эти двое прыгают в пространстве так легко. «Идемте с нами». «Ладно», — вдруг сказала Лиза и даже потащила охранителя за рукав, в попыхах спотыкаясь о кочки. «Идем скорее, а лучше давайте прыгнем подальше». Охранитель заметил, как девушка занервничала, заерзала, настороженно поглядывая по сторонам. Возможно, ее что-то пугало в этом старом лесу, но страхи эти были им на руку. «Идем своим ходом. Эта тварь у реки нас, похоже, по голодовству чует». «Я не колдовала», — тут же выпалила Елизавета. «Но он все равно меня нашел». Охранитель опять тяжело вздохнул. «Вот оно, началось. Этот демон был по нашу душу, госпожа». «А вы-то ему что сделали?» «А вы?» — безрадостно спросил охранитель, готовый к недобрым новостям. «Я ему кое-что должна», — уклончиво ответила Лиза, умудрившись задеть головой паутину и, отмахиваясь, продолжила. «Баралс на меня сильно обижен, так сказать, и мне ему попадаться совсем неохота». «Князь темного леса?» – удивился охранитель. «Так вот кто его впустил». «Кого?» – насторожилась Лиза. «Демона». «Ладно, рассказывайте все», – не выдержала Елизавета. Топнула ножкой, упрямо замерла на месте. «Скоро наши земли закончатся, а я еще не решила, идти мне с вами или нет». Охранитель кивнул, двинулся по зову, кивнул спутнику, чтоб тот заставил девушку двигаться. И с облегчением увидев, что та послушно пошла рядом, начал рассказ. «Вижу, вы знаете, что наш хранитель время от времени должен перерождаться, получать новое тело, так как мощь его силы быстро изнашивает любую плоть. Так вот, наступает тот момент, когда мы должны встретить его, перерожденного, и сопроводить к трону силы, где хранитель получит прежнюю власть. Трон – могущественное место, защищенное заклинаниями от любых посягательств. Вокруг трона стоит щит, смесь мощных заклинаний, истребляющих любого, кто посмеет занять место хранителя. И даже сам хранитель не в силах пройти сквозь эту защиту. И вот тут и требуется охранный щит. Создание, выбранное шаром судьбы, способная противостоять этой магии. Охранный щит сберегает хранителя, помогает ему взойти на трон и обрести свою силу. Много веков назад друиды создали это таинство и сами избрали хранителя, наследника. Но был и еще один, тот, который сейчас старается добиться трона. Демон, сеющий хаос, жаждущий крови и страданий. Нельзя позволить ему обрести власть, иначе пострадает не только древний народ, но и все живое на правой стороне. «А Бараус ему помогает», — тихо произнесла Лиза. «Плохо. Он ищет меня. Ищет по моей ворожбе. А демон вас по вашей. Очень плохо. Нужно разбежаться, господа. Иначе нас всех переловят». «Мы не можем», — возразил маг. «Вы наш охранный щит». «Я человек», — возразила Лиза. Остановилась, схватила мага за плечи и заставила посмотреть на себя. «Видите? Я не ваш щит, это точно!» «Вы!» – измученно выкрикнул маг и потянул Елизавету за собой. «И не останавливайтесь! Я не могу противостоять зову, А вместе мы сильнее наших врагов. Нужно только добраться до колыбели, и тогда радуга даст вам, госпожа, свою защиту. Вы станете неприкосновенны для их магии». «Совсем?» Елизавета снова прибавила шаг. «И эта ваша радуга на такое способна?» «Да». «Ладно, допустим, я не окажусь охранным щитом. И что тогда?» «Тогда мы все будем в большой опасности. Я говорил уже». «Ну, стоит попробовать. Мне как раз нужно сохраниться». Охранитель смог, наконец, спокойно выдохнуть. Остается всего лишь добраться до колыбели. «Идем», – прошептал маг. Зов был сильным, заставлял торопиться. «Мы пойдем самым коротким путем и будем идти до того момента, пока я смогу терпеть. Надеюсь, темный князь и Ваймар нас потеряли. Будем ждать до последнего, чтобы радуга смогла нас защитить». «Ваймар? Второй наследник?» Лиза, не сбавляя шаг, снова раскрутила свитки. «А тут про него что-то сказано?» «Сам внизу». «А как он выглядит?» «Как обычный древний, как человек. Мы с вами внешне мало чем отличаемся. Невысокий, худенький. У него такое лицо, будто это сама доброта и невинность». В голосе мага слышалось презрение. «Такое вот несоответствие облика и души. Хранитель и Ваймар – братья. Изначально он был избран на трон. Но радуга распознала его черную душу и не приняла. Тебя она примет». «А почему мы сразу не можем попасть к этой радуге?» «Она живет только с рождением хранителя. А пока мы беззащитны». «Ясно. Темнеет, ничего не видно», – заворчала Лиза, пытаясь разглядеть мелкие строчки в свитке. Споткнулась и бросила свою затею, спрятав записи в глубокий карман платья. Охранитель беспомощно взмахнул руками. Сейчас ему было все равно, лишь бы продолжать движение. Спутник молча шел рядом, стараясь сосредоточиться на своем задании. Без колдовства тяжело предугадывать события и обнаруживать врага. Но еще труднее поверить в то, что рядом с ним идет человек, от которого зависит жизнь его народа. Было в ней, конечно, что-то необычное. Например, она слишком много знала о древних, но, возможно, ей просто кто-то что-то рассказал. Она знала язык, тоже можно выучить, и на ней не сияла вязь знаков отличия. Вот, точно. Спутник прибавил шаг и постарался рассмотреть ее правый висок. Там должен быть знак отличия. Он есть у всех, кто использует магию. Там должна стоять печать ступени, но он ничего не увидел. «Что тебе надо?» – рявкнула Лиза. «Отстань!» «Я хотел узнать ступень», – виновато ответил спутник. «Ничего дурного». «Узнал?» «Нет. Почему? У вас должна быть ступень». «С чего ты взял?» «Ну, хотя бы с того, что вы насолили князю Бараусу и остались при этом живы. Тут как минимум 12-я ступень или высшая». «А может, я обычный человек?» «Обычного он бы сразу убил». «Да что ты знаешь?» – вспылила Лиза. «Что ты вообще о нас знаешь? У вас, у древних, мы все чудовища и все такое. Но и вы для нас не лучше». «Люди несведущие», – не выдержал чародей. «Мы часть этого мира». «Я сведуща и могу тебя заверить. Мы тоже часть этого мира». «Да кто ты такая?» Не сдержался чародей, позволил себе возмущенно крикнуть. Сделал это специально, чтобы вернуть себе ненависть и злобу. Девушка задела его чувства и начала нравиться. А это строго запрещено. Пускать в свою душу охранный щит. Охранитель наконец вмешался. Подошел к спутнику и осадил его посохом по спине. Тот сразу же замолчал и виновато опустил голову. «Я – собиратель». А вот Елизавета, похоже, молча сносить обиду не собиралась. «Я из тех, кто собирает и хранит историю. Я много знаю и многое могу понять. И знаешь, парень, я не против древних, а вот ты против меня». «Значит, как минимум 12-я ступень», – виновато пробормотал чародей. «Извините». «А будь у меня 5-я или 1-я ступень», – задиралась Лиза. «Что тогда? Ниже некуда. Хуже не бывает, а?» «Я не хотел». «А иди ты к дьяволу». «Полегче», – взмолился охранитель. «Не надо так, госпожа. Он молод и глуп». Со словом «глуп» маг отправил чародею укоризненный взгляд, но тот уставился себе под ноги и не заметил осуждения. Лес все больше сгущался. Плотные кроны неохотно пропускали неустойчивые лучики света и умудрялись рассеивать их где-то там, в толстых густых ветвях. У самой земли плотно стелился сумрак, пряча прелую листву и покрытым мхом коряги, что норовили залезть под ноги. Лиза хотела еще что-то сказать, но передумала. Она вдруг остановилась и огляделась по сторонам. Чародей достал из ножен меч. «Это место опасное», – прошептала Лиза, повела носом. «Тут начинается глушь, тут болотники, а я с ними не дружу. Нам бы обойти?» «Далеко?» «Назад и в обход. Или...» «Или...» – с надеждой спросил маг. «Ждем стаю. Болотники не подходят к стае. Волки нас и выведут». «И далеко эта стая?» «Недалече!» Рявкнуло где-то рядом, и почти сразу же из густой тьмы показались яркие огоньки волчьих глаз. В один прыжок спутник оказался перед зверем, заслонив с собой Лизу и охранителя. Острие его меча замерло перед самым носом старой волчицы. Из пасти послышался гулкий, угрожающий рык. Без магии справиться с оборотнями будет крайне сложно. Возможно, это его последняя битва. «Да остынь ты!» – прошептала Лиза и осторожно накрыла его руку, сжимающую сталь своей ладонью. «Не надо!» Чародей вздрогнул, задержал взгляд на ее пальцах, и на мгновение у него перехватило дыхание. Это прикосновение было таким теплым, таким нежным, что по его телу пронеслась нежданная дрожь истомы. Он так удивился своим ощущениям, что опустил оружие и попытался заглянуть девушке в глаза, чтобы понять. Что она с ним такое сделала? Приворожила? «Чего вам тут надобно?» Рявканье волчицы вернуло чародея в реальность. «Привет, Василина!» Елизавета шагнула вперед и крепко обняла оборотня за широкую шею. Зверь довольно заурчал и даже прикрыл глаза от удовольствия. Спутник удивленно посмотрел на мага, но тому, похоже, было не до удивления. Зов мучил его все сильнее.